произнес Абель. — Король прыжков! Шут, принимая комплимент как не более чем нечто само собой разумеющееся, взглянул на нас. Мы сидели, прислонившись к грубо оштукатуренной стене, всего лишь в нескольких футах от него. Его глаза блестели в полумраке. Там были женщины. Я привязал колокольчики к ногам одной девчонки с каштановыми волосами и большими ногами, чтобы она могла танцевать джигу вместе со мной. Я сам пристроил их снизу и сверху. Ее руки обхватили воображаемые толстые ляжки. Потом была еще одна. Я порвал ей нижние юбки. Случайно, видите ли, совершенно случайно. Я подпрыгнул и приземлился прямо на ее платье. Сломал ей все крючки и застежки. Так она и стояла там в одних панталонах, красные, как рак. Перед всеми людьми, которые отнюдь не были недовольны. А еще... Вилл Кемп остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление производят на нас эти пикантные подробности. Лично я испытывал достаточный интерес и мог послушать еще, хотя и не слишком много. Но по-прежнему, обладая хорошим чутьем на эффекты, Кемп понял, что привлек внимание публики. Он прервал свой поток воспоминаний и, порывшись под своей низкой кроватью, извлек небольшой свиток. «Вот моя история», — сказал он. «Называется «Девятидневное чудо Кемпа». Возможно, вы слышали о ней. Здесь изложен мой маленький рассказ, так что можете почитать его на досуге». Он поднял рукопись. На обложке было заглавие, в точности, как он прочитал его. Изображение нашего друга в танце, удалявшегося прочь вместе со своим барабанщиком на заднем плане. Абель потянулся за памфлетом, но Кемп отдернул руку. — Всего лишь шиллинг, — сказал он. — Или раз вы уж члены моей старой тропы, 9 пенсов, можете приобрести мое описание этого грандиозного путешествия из Лондона в Норридж за какие-нибудь 9 пенсов, или, добавим, поскольку вы довольно молодые члены тропы, и, следовательно, не располагаете богатствами, как и жирные старые пайщики, всего лишь 6 пенсов. 6 пенсов — мое последнее слово. Я ждал, что Абель вынет свой кошелек, но он изобразил сожаление, подняв кверху ладони, опустив уголки рта и пожав плечами. Так что с некоторой неохотой я вытащил собственный 6-пенсовик, половину моего дневного заработка. Я протянул его Кемпу, отдавшему в обмен свое 9-дневное чудо. Наклонившись вперед, он дыхнул на меня винными парами. Я тщательно свернул книжечку и засунул ее в свой камзол. Мой 6-пенсовик исчез в тонкой жилистой руке Кемпа. — Благодарю, мастер Невилл, Ревилл, Ник Ревилл. — Скажите мне честно, как у нас там дела? — У нас? Ну, в тропе. Насмешливое, почти глумливое обращение исчезло. Не было больше ни Дурбиджа, ни Клякспира. Просто у нас. Глубоко внутри Кемп оставался одним из слуг лорд-камергера. С этой труппой он провел лучшие годы жизни. Впервые с того момента, как я переступил порог этой комнаты, я почувствовал некоторую жалость. По-прежнему, сидя на корчиках на полу грязной коморки шута, я пожал плечами. Мне не хотелось создавать впечатление, будто мы жаждем возвращения Кемпа. Это было не так. А кроме того, Роберт Армин, как комик, лучше подходил для нашего нынешнего, куда более тонкого настроения. Но я не хотел ранить чувства старика тем, что после его ухода мы никогда не оглядывались назад. — Вы, как никто другой, знаете, что такое театр, мастер Кемп. Даже в лучшие времена... Наши судьбы висят на волоске, — ответил я, высказав кое-что из того, что вертелось у меня в голове по пути в Доугейт. К тому же скоро Великий пост. Возможно, я вложил в свои слова больше грусти, чем намеревался, потому что Кемп сказал, — Но у вас есть могущественный покровитель, лорд Хансдон. Лорд Камергер болен, — заметил я. — А такой союзник, как королева? Она еще хуже, чем больна, как вы, наверное, знаете. Все в Лондоне-то знают. Возможно, все в Лондоне очень скоро будут больны, — сказал Кемп.